Но мы напоминаем об этом просто так, чтобы дать понять, как давно наших молодцов манила бурная жизнь итальянского полуострова. Перед воротами Сан-Пьетро раскинулось большое пространство, заполненное деревянными загончиками и крытыми лотками, в эти вечерние часы уже опустевшими. Запоздалый путник, очутившийся здесь после того, как городские ворота были закрыты, мог остановиться на ночлег в трактире у золотой клетки. Но и эта клетка, когда Петр проезжал мимо нее, уже погрузилась в сон. Далее путь шел по каменистой, окаймленной буйными оливами дороге, извивавшейся по склону горы Масса. Через несколько минут неторопливой езды Петр добрался до перепутья, где дорога раздваивалась и вела на восток, к морскому побережью, и на юг по направлению к городу под названием Перуза или Перуджа. Выполняя приказ герцога, Петр перед тем, как идти в гости к Джованни, наказал двум надежным ребятам на этом самом месте, вне поля зрения посадских людей, поджидать таинственного одинокого всадника, который уедет из города между 10 и 12 по полуночи. Теперь же, когда таинственным путником, к немалому своему удивлению, оказался он сам, Петр остановил у распутья коня и вполголоса крикнул в серебрящуюся шелестящую тьму: «Гино! Пуччо!» Так звали надежных парней. Они были родом из рыбацкого поселка в Финале и по бедности завербовались солдаты. «Гино! Пуччо!» — снова позвал он. «Это я, Петр из Кукани!» И фонарем, уже угасавшим, осветил свое лицо. Впереди что-то замигало, захрустело, зашелестело, затопало, зашевелилось. И Гина с Пуччо вынырнули из темноты на своих быстрых лошадках, которыми была оснащена большая часть страмской кавалерии. Оба были закутаны в широкие черные плащи. На головах у них красовались широкополые черные шляпы. Так что если бы месяц светил не так ярко, их, пожалуй, нельзя было бы и заметить. «Младший лейтенант, что вы тут делаете?» — воскликнул Гина. Сообразительный, умница, он всегда знал, что уместно сказать, меж тем, как Пуччо умел только хмуро смотреть из-под могучих, изогнутых дугой черных бровей. «Кто это вас так разукрасил?» «Будет время, поговорим и об этом», — произнес Петр. «Катастрофа! Герцог мертв, капитан Дубере мертв, Гамбарини — хозяин города. Нужно бежать как можно быстрее, как нам еще не доводилось бегать. За мной!» Он тронул было коня, полагая, что дальнейшие объяснения не нужны, и что Гина и Пуччо без колебаний последуют за ним, но успел сделать только шаг и еще полшага, потому что откуда ни возьмись, дорогу ему преградил третий всадник с пистолетом в руках. Нацелившись Петру в грудь, он на итальянском языке, с трудом отличимым от французского, произнес: «А если герцог мертв, так же, как капитан Добре, мсье де Кукан, то, честное слово, его смерть еще не столь серьезна, и он, надо полагать, доживет до благодатной старости». «Капитан!» — воскликнул Петр, и, не помня себя от радости и восторга, подъехал сбоку, чтобы обнять его, потому что считал капитана Добре скорее своим милым и добрым приятелем, чем начальником. Но капитан оказался в дурном настроении и грозил Петру пистолетом на полном серьезе. «Ни шагу вперед!»